Урия повернулся спиной к собеседнику и спустился по лестнице. Охватившие его гнев и смущение придали силы его ногам, заставив разогнуться даже изуродованные артритом суставы. Из распахнутых дверей тянуло холодом. С улицы доносился лязг металла. Священник обвел взглядом простой, строгий притор храма. Каменные стены с вырезанными в них нишами, где были выставлены скульптуры многочисленных святых, почтивших своим присутствием эти места за прошедшие тысячелетия. Давно не зажигавшаяся люстра слегка покачивалась на ветру. Урии уже несколько лет не доставало сил принести стремянку, чтобы заменить свечи. Толкнув дверь, ведущую в основной зал, он шаркающей походкой направился к алтарю. Четыре из зажженных им свечей уже угасли, а ветер, ворвавшийся в помещение вместе со стариком, затушил и пятую. Гореть продолжала лишь последняя, одинокая свеча, стоящая рядом с часами, и Урия шел, ориентируясь на ее огонек. Вскоре он услышал, что откровение тоже спустилось к нему. Приблизившись к алтарю, Урия, превозмогая боль, заставил себя опуститься на колени, склонил голову и сложил руки в молитве. «Господь человечества, суть, свет и путь истинный, и на благо людей направлены деяния Его, ибо мы есть народ Его, так гласит священное писание веры нашей, и Господь хранит...» «Никто тебя не услышит», — заметил откровение, подходя сзади. «Можешь говорить, что вздумается, мне уже все равно. Ты все равно сделаешь то, зачем явился, но я не стану более потакать твоему самомнению и эгоизму. Пора кончать с этим фарсом». «Как изволишь», — сказал откровение, — «больше никаких игр». За спиной Урии внезапно вспыхнуло золотое сияние, и тень старика вдруг вытянулась, накрывая собой алтарь. Стрелки часов заиграли перламутровым блеском, озарился светом вырезанный из черного дерева циферблат. Храм, прежде казавшийся мрачным пристанищем теней, засверкал красками. Старик с трудом распрямился и повернулся. Перед ним возвышалось величественное, прекрасное создание, облаченное в золотые доспехи, любовно выкованные лучшими из мастеров. На каждой пластине красовались изображения молнии и орла. Откровение сгинул в небытие, и его место занял рослый, благородный воин, чей облик воплотил в себе все те черты, что было принято полагать царственными и величественными. Благодаря броне гость казался настоящим гигантом, и Юрия вдруг осознал, что плачет. Он вспомнил, что и прежде уже видел этот до боли прекрасный лик, при взгляде на который замирает сердце, на поле под Гадуаром. «Ты!» – прошептал Урия и отшатнулся, едва устояв на предательски задрожавших ногах. Острая боль пронзила поясницу и бедро, но старик этого даже не заметил. «Хоть теперь-то ты осознал всю бессмысленность того, чем занимался все это время?» – спросил золотой великан. Длинные темные волосы обрамляли лицо воителя, лицо, которое Урия мог осмелиться разглядывать лишь в тусклой призме воспоминаний. Ничем не примечательное откровение развеялся как дым, и теперь исполин внушал такое благоговение, что священнику стоило немалых сил удержаться, чтобы не пасть ниц и не поклясться посвятить остаток своей жизни прославлению этого человека. «Ты!» — повторил Урия, чья телесная боль не шла ни в какое сравнение с той болью, что он испытывал в сердце. «Ты!» «Император!» «Да, и нам пора, Урия!» Старик окинул взглядом напоенный светом храм. «Пора? Но куда? Мне нет места в твоем безбожном мире». «Найдется место», — ответил император. «Прими новый путь и сможешь внести свою лепту в наше дело. Мы стоим на пороге свершения всех наших мечтаний и нового, удивительного мира». Урия безвольно кивнул и ощутил, как могучая рука императора осторожно подхватывает его под локоть. От этого прикосновения все тело старика вдруг наполнилось силой, а боли и болезни, мучившие его уже не первый год, отступили на задний план и стали казаться только дурными воспоминаниями. Священник посмотрел на великолепную фреску из андулы Вероны и почувствовал, как у него перехватило дыхание. Краски, казавшиеся тусклыми в вечном полумраке, вдруг заиграли, и роспись свода словно ожила благодаря свету, исходящему от императора. Нарисованные фигуры сияли первозданной силой, оттенки обрели чувственную яркость. «Шедевр Верона не создан для тьмы», — произнес император. «Лишь на свету он способен раскрыть все свои чудеса. Так и человечество обретает свою подлинную силу, лишь избавившись от сумрачных оков веры». Урии стоило большого труда оторваться от созерцания фресок и обвести взглядом остальной храм. Внутреннее убранство предстало во всем своем великолепии и сиянии витражей. «Я буду скучать по всему этому», — сказал Урия. «Придет время, и я воздвигну империум, в ослепительном блеске которого твой храм покажется жалкой лачугой бедняка», — ответил ему император. «Нам пора отправляться в путь». Урия позволил увести себя от алтаря, хотя на сердце у него и было тяжко, ведь теперь он осознавал, что в прошлом изменил всю свою жизнь, поддавшись ложному, даже лживому позыву. Следуя за императором к дверям храма, он вновь посмотрел на роспись потолка и вспомнил проповеди, произнесенные им с кафедры, а еще паству, жадно ловившую каждое его слово, и добро, источником которого стало это место. Сам того не желая, Урия улыбнулся, неожиданно осознав, что не имеет ни малейшего значения тот факт, что его вера и жизнь были возведены на ложном фундаменте. В конце концов, он и в самом деле пришел в этот храм с сердцем, опустошенным печалью и открытым истине. И именно это позволило ему принять Дух Божий и преисполниться любви. В том и заключается сила религии, что ей не нужны доказательства, достаточно просто поверить. Он посвятил свою жизнь Богу и даже сейчас, понимая, что его судьбу изменил слепой случай, не испытывал сожалений. Ведь со своей кафедры он всегда проповедовал любовь и милосердие, так что никакие мудрые словеса не заставят его пожалеть об этом. Внутренний створ оказался открытым, и император, пройдя мимо, распахнул внешние двери. В храм ворвались промозглый ветер и брызги дождя. Иурия поплотнее запахнул полы рясы, ощутив, как ночной холод тысячами ледяных игл впивается в его тело. В последний раз, оглянувшись на алтарь, священник увидел, что ветер погасил последнюю свечу, ту, что освещала часы судного дня. Храм снова погрузился во тьму, и старик тяжело вздохнул. Порыв ветра захлопнул двери, и Урия направился следом за императором во тьму. Он мгновенно промок под струями дождя, и лишь вспышка молнии позволяла ему хоть что-то увидеть. В темноте перед храмом выстроились стройными рядами сотни закованных в броню воинов, тех самых великанов, которых Урия в последний раз видел под Гадуаром. Не обращая ни малейшего внимания на грозу, они стояли неподвижно, и тяжелые капли выбивали дробь на сверкающей броне, а алые плюмажи безвольно повисли и липли к плечам. Урия отметил, что за прошедшие годы доспехи серьезно изменились. Их пластины теперь плотно прилегали друг к другу и полностью защищали все тело от внешней среды. Излишки тепла выводились через прорези в массивных ранцах на спинах воинов, и над их головами постоянно клубился пар. В руке каждый из них сжимал факел, чье пламя шипело и искрило под дождем. Увидев выступающие над плечами солдат, стволы Урия поежился и с ужасом вспомнил грохот смертоносного залпа, унесшего жизни столь многих его товарищей. Император набросил длинный плащ на плечи Урии в ту самую секунду, когда группа воинов направилась к храму, поднимая над головами факелы. Старик собирался было возмутиться, помешать им, но понял, что ничего уже не сможет изменить, и слова замерли у него на губах. Слезы потекли по его щекам, смешиваясь со струйками дождя, когда он увидел, как огненные языки перекидываются на крышу и стены здания. Витражные окна разлетелись осколками, когда в них ударили гранаты. Внутри храма прогрохотали взрывы, а над куполом взметнулось пламя. Из оконных проемов валил густой дым, и даже ливень не был способен сдержать разрушительную силу пожара. Урии оставалось только оплакивать чудесные фрески и память тысячелетий, умиравшую вместе с храмом. Старик повернулся к императору и вгляделся в лицо, озаряемое огненными всполохами. «Как ты можешь так поступать?» – требовательно вопросил Урия. «Вначале ты говоришь, что выступаешь на стороне разума и процветания человечества, и тут же принимаешься уничтожать хранилище знаний. Кое о чем стоит забыть навсегда», – произнес император, взглянув на священника сверху вниз. «Мне остается лишь надеяться, что ты действительно осознаешь, что ожидает мир, лишившийся религии». «Осознаю», — ответил император, — «и мечтаю об этом будущем. Империум человечества, не полагающийся на помощь богов и вмешательство высших сил. Галактика, объединившаяся вокруг Терры». «Единая галактика?» — спросил Урия, отведя взгляд от пылающего храма и впервые полностью осознав весь размах притязаний собеседника. «Вот именно. Теперь, когда объединение Терры завершено, пришло время восстановить империю, чья власть простирается над звездами. И, полагаю, возглавишь ее ты?» произнес Урия. «Разумеется, ничто великое не может быть достигнуто без руководства сильного вождя, и тем более, если речь идет о покорении галактики». «Ты сошел с ума», — сказал Урия, — «и слишком тщеславен, если веришь, что звезды покорятся такой армии. Быть может, твои воины и сильны, но даже им это не под силу». «Вот тут я вынужден согласиться», — произнес император, — «им не завоевать галактику, ибо они всего лишь люди. Те, кого ты сейчас видишь, только предшественники могучих бойцов, рождающихся сейчас в генных лабораториях. Я создам воинов, обладающих достаточной мощью, силой воли и проницательностью, чтобы обеспечить победу в битве за звезды. Эти герои станут моими полководцами и возглавят Великий Крестовый Поход, призванный завоевать самые далекие уголки Вселенной». «А разве не ты только что рассказывал мне о кровавой бойне, устроенной крестоносцами?» — спросил Урия. «Скажи, чем ты лучше тех фанатиков, которыми пугал меня?» «Суть в том, что я, в отличие от них, прав», — ответил император. Говоришь, как заурядный тиран. «Урия, ты просто не понимаешь», — покачал головой правитель Терры. «Мне довелось узреть, сколь тонка та грань, что отделяет человечество от гибели, и сегодня мы делаем лишь первый шаг на пути к спасению». Старик снова оглянулся на храм, над которым в ночное небо взметнулось яркое пламя. «Ты выбрал тернистый путь», — произнес Урия. «Запомни, нет ничего, чего бы человек жаждал сильнее, чем то, что для него запретно. Ты никогда не думал, что твои грандиозные мечты могут осуществиться. Что будешь делать тогда? Как бы твои подданные не узрели Бога в тебе самом?» Говоря это, Урия всматривался в глаза Императора, пытаясь пробиться сквозь прекрасную, великодушную маску практически бессмертного существа, прожившего тысячу жизней и бродившего по Терри куда дольше, чем мог представить старик. И тогда Урия увидел кипучие амбиции, бурлящий поток жестокости, текущий в самом сердце Императора, увидел и понял, что не желает иметь ничего общего с этим человеком, сколь бы ни были благородны его намерения. «Во имя всего святого, очень надеюсь, что ты прав», — сказал Урия. «Но я страшусь будущего, которое ты уготовил людям». «Я не желаю своему народу ничего, кроме добра», — заверил император. «Думаю, ты и в самом деле веришь в это. Вот только я не хочу иметь к этому отношения», — произнес Урия, и, скинув в грязь плащ императора, направился к храму, гордо подняв голову. Струи дождя безжалостно избивали его тело, но старик приветствовал их, как воды крещения. За спиной раздались тяжелые шаги, но потом прогремел голос императора. «А оставьте его, пусть идет». Ворота были распахнуты, и Урия вошел в них, ощутив жаркое дыхание пожара, охватившего все вокруг. Статуи были объяты огнем. Взрывы гранат сорвали с петель внутренние двери. Не задержавшись даже на мгновение, священник вошел в пылающий храм. Прожорливый огонь поглощал дерево скамей и шелк занавесов. Все вокруг заволокло дымом, и фрески скрылись в клубящемся темном облаке. Урия посмотрел на часы, стоявшие на алтаре, улыбнулся, и пламя сомкнулось вокруг него.